великому Ким Чен Ыну прислали подарки председатель Совета директоров Московского акционерного банка, Открытого акционерного общества Тимпбанк и гендиректор группы Лидер Консальт. Подарки Ким Чен Ыну передали через чрезвычайного и полномочного посла и работника корейского представительства в России соответственно.